Глава 4. Встреча на дороге. Про фонарик он вспомнил в последний момент. Отец уже ушел на работу. Мама возилась на кухне. Заворачивала сыну бутерброды в дорогу. Мальчик заскочил в отцовский кабинет. Зашарил по полкам. Фонарика нигде не было. Витька принялся выдвигать ящики стола. И вдруг в самом нижнем увидел выглядывающий из-под листка бумаги уголок смартфона. Это был его, Витькин Samsung. Неделю назад он стал глючить. Попытка прогнать тестовые проги и антивирус ничего не дали, и мальчик совсем уже собрался нести гаджет в сервис, но отец забрал его в институт, показать тамошним айтишникам. Наверное, принес и забыл отдать. Фонарик нашелся на полке. Витька сунул его в карман, взял смартфон, поцеловал мать в щеку, закинул на плечо рюкзак и выскочил из квартиры. Луна светила вовсю. Светлая полоса песчаной дороги ясно выделялась на фоне кустов. За рощицей раздавались голоса, стучал движок переносного генератора. Но топать через лес – страсть, до чего не хотелось. Решили дойти до Большой Поляны, откуда рукой подать до лагеря преображенцев. Тьма навалилась внезапно. Будто луну выключили, как электрическую лампочку. Витька споткнулся от неожиданности. В глазах замелькали фиолетовые полосы, замельтешили искры. И сразу пропали. Снова песчаная дорога, кусты и луна на месте. Только светит тускло. Или ему только кажется? Вроде похолодало. Мишка зябко повел плечами. Как бы дождик не начался, а то вымокнем завтра на поле. Вот и ветер. А ведь днем не было. И верно. Ветер гудел в кронах сосен, шелестел кустарником. И туман. Стылый, сырой, лентами стелится между деревьев. Откуда он взялся? Ни с того ни с сего. Шума бивуака больше не слышно, словно звуки унесло ветром. «Слышишь, кто-то скачет!» — вскинулся Мишка. «Сейчас спросим, как дойти до преображенцев!» Копытный дробот приближался, становился звонче, громче. Еще мгновение, и из-за поворота появился всадник. Витька пригляделся, стараясь разглядеть его мундир. «Эх, фонарик сдох!» Всадник повел себя странно. Он никак не мог не заметить ребят, но вместо того, чтобы окликнуть, подъехать, поднял коня на дыбы. Тот пронзительно заржал. В тусклом свете луны блеснул металл. «Кто такие будете?» — раздался хриплый голос. «Русские, что ли, люди? Служивые? С какой полки?» Вопрос был самый обычный. Далеко не всякий реконструктор мог с первого взгляда опознать мундир собеседника. Но в голосе всадника прозвучало что-то тревожное, студеное, как этот ночной ветер. «Мы из батарейной роты», — отозвался Мишка. «В белом лагере стоим, с пушками. Вот хотели прогуляться и заблудились». Батарейной ротой именовался клуб, с которым они приехали на Вахонский фестиваль. Всадника ответ несказанно удивил. «Шо, правда, батарейцы? И при пушках? А у нас каженная сабля на счету. Надоть немедля ихнему благородию штаб-ротмистру доложить. Кто в вашей команде старшой-то?» «Красильников Алексей Борисович», — ответил Витька. Он удивился. Неужели реконструктор не знал Красильникова? Известный ведь в их кругу человек. «Ах ты ж деревня! Ляксей да Борисович!» — засмеялся верховой. «Чину какого? Что мне их благородию так и докладать по отчеству?» Витька недоуменно посмотрел на друга. Мишка пожал плечами. «Красильников носил офицерский мундир, но вот чин. Может, поручик?» Так и ответили. «В деле, видать, были?» — непонятно спросил всадник. «Шо, старшого побило, коли поручик главный над ротой?» Теперь Витька окончательно впал в ступор. Немолодой дядька-реконструктор вошел в образ и теперь развлекается, разыгрывая зеленых пацанов. Странное занятие для ночной дороги. Мальчик хотел спросить, «А вы-то сам из какого клуба?» И вдруг сквозь заунывный свист ветра донеслись глухие хлопки. Всадник резко крутанул лошадь на месте. Ребята успели отскочить. Оказывается, в поводу он вел еще одного коня, к седлу которого были привязаны то ли мешки, то ли свертки. Выстрелов больше не было. Незнакомец опустил ружье, повернулся. Теперь хорошо был виден его наряд. Синий кафтанчик-мень, заправленный в шаровары с алыми лампасами. Высокая, смятая назад шапка синего же сукна с козырьком. Казак, да и только. На вид лет 40. Борода чуть не до бровей. В уголках глаз морщинки, словно от постоянной с хитрецой усмешки. «Что случилось?» – прошипел Мишка. Витька, не глядя, пхнул его локтем. «Потом разберемся, не до тебя». «А кто их, охальников, знает?» – отозвался казак, расслышавший вопрос. Он снова привстал на стременах, прислушался. Выстрелов больше не было. «Ну и ладно. На удачу казак на конь сядется, на удачу казака и конячка бьет. Вот что, сынки, я слетаю, гляну, кто там шалит. А вы держите конячку и поспешайте дорогой, никуды не вертая, а я уже вас сышу». Витьке оставалось только кивать. Он решительно ничего не понимал. Казак швырнул Мишке поводья. Лошадь дернула головой, схрапнула, и мальчик, побаивавшийся этих здоровенных неуклюжих зверюк, замер, сжимая в пальцах кожаный ремень. «Вы, хлопцы, ступайте скоренько, а я сей же час догоню. Вот те хрест! Отчинно надо ваших батарейцев найти! Тот-то господину ротмистру радость!» И уже скрываясь за поворотом, крикнул. «А конячку поберегите! Без коня казак хоть плачь сирота! Дюже добрая, с драгуны взята! За такую господа офицера 10 рублей не пожалеют!» И растворился во мраке. Некоторое время ребята обалдело смотрели друг на друга. На дорогу, где в песке отпечатались следы копыт, на врученную на сохранение скотину. Драгунская лошадь помотала головой, схрапнула и потянула к пучкам травы на обочине. «Что? Что это было, а?» — просипел Мишка. Он, не моргая, глядел вслед казаку. «А черт его знает!» — прошептал Витька. Говорить громко не хотелось. Вдали хлопнули 2 выстрела. Потом секунд через 10 — еще один. «Развлекаются, не настрелялись за день», — нарочито бодро сказал мальчик. «Слушай, может, пес с ними, с шашлыками? Пойдем назад, расскажем все Борисычу. Когда этот тип приедет, пусть расспросит, что за шутки такие дурацкие. А если не приедет? А куда он денется? Лошадь-то у нас. Тем более она не его, а какого-то драгуна. Наверное, арендовали на конюшне, а казак пригнал». «Что-то не видел я на поле драгунов», — проворчал Мишка. «Гусары были, уланы, кирасиры еще, казаки». «А ты что, наизусть все мундиры знаешь?» — язвительно осведомился Витька. «И потом, может, они только вечером после репетиции подъехали, а казак, он как раз лошади ведет для завтрашней баталии. Увидел нас, решил приколоться. Логично?» Мишка неохотно кивнул. «Тогда идем, а то я совсем замерз. И вот что, подержи животину, а я в седло залезу, окей? Весь день собирался выпросить прокатиться, а то, поверишь, ни разу в жизни на коне не сидел». «Будто я сидел», — буркнул Мишка. «Ладно, полезай, только держись крепче, а то собирай тебя потом по здешним оврагам».